чем сердце пылает пожар, бьет в твои виски. В твоих мыслях лишь победа одна, ты готов идти. Ты готов идти. Новый старт в жизни совершить. Очень сильная боль сможет все спасти. Снова старт, снова ты бежишь, но уже не сдавай. Эти позиции к вершине идти, только лишь играй. Новый шаг и финиш рядом. Сердце пылает пожар, бьет в твои виски. В твоих мыслях лишь победа одна, ты готовый.